Глава третья. «Цветы точно не от того мужчины?» – спрашивает Аня. «Когда мы, уложив детей вместе с ней, раскинувшись, лежим на диване. Не вижу у него повода дарить мне цветы. Он предложил, я отказалась». «И зря отказалась», – Аня говорит на полном серьезе. «Зря отказалась переспать с человеком, которого видела второй раз в жизни? Верните мою Аню, ты не моя». Анюта откидывается на подушке и смеется. «Я просто подумала», — мешкает немного. «Мы с тобой такие правильные, аж тошно. В старости нечего вспомнить нам будет». «С чего это вдруг?» Настрой подруги меня удивляет. Если в себе сомневаться я могу, то в ней точно нет. «Сегодня Раиса Сергеевна, когда мы проходили мимо с ребятами, слишком громко сообщила кому-то по телефону, что в ее доме живут лесбиянки». И мало того, что живут, так еще и детей растят. Стыд потеряли. Аня задумывается, говорить или нет. «Как думаешь, о ком это она?» «Да и еще так громко», — вздыхает. «Я потом полдня мелким объясняла, кто такие те самые лесбиянки и почему они так возмущают соседку. Мне очень смешно, но причину Аниных переживаний я понимаю. Мы с ней в одной лодке. Хочешь, назло и замутим?» Придвигаясь к ней ближе, стараясь не засмеяться. «Да ну тебя!» – толкает меня ногой в бедро легонько. «Я же серьезно. Ладно, Ариша, но Егору точно папа нужен. Как ты будешь одна? Он ведь растет, потребности возрастают. Да и мужское воспитание никто не отменял. Как по мне, неплохо растет. Тьфу-тьфу-тьфу. Ань, собираюсь с мыслями, тема не моя любимая. Ты не хуже меня знаешь». Можно дать и жить счастливо, а можно просто дать. С меня не убудет, но зачем, если я так не хочу? Мне так неинтересно. Он даже не старался сделать вид, что интересует его не только секс. Я не претендую на руку и сердце, но прийти к мужику в номер потрахаться и свалить – это не мое. Потрахаться? Фу! Слово-то какое! Анюта в своем репертуаре. Она человек очень чистый. Самое подходящее в данном случае. Как это можно по-другому назвать? Любовью иначе занимаются. Ну все. Аня краснеет. Ожидаемо. «Тоже мне специалист. Нашлась тут. У меня и то опыта побольше будет», — произносит с настолько важным видом, что можно упасть. Губы поджимает. «И практика была не так давно, как у некоторых». К концу своей речи она все же начинает хохотать. «Не дать не взять, бывалые!» Перегибаюсь через бортик дивана и тянусь за бананами. «Практикуйся, блин!» Протягиваю ей один со смешком. «Какая же чудо-вещь твоя радионяня!» «Я бы, честное слово, оставляла открытыми двери в обе квартиры, чтоб слышать Аришу, вдруг что!» Легкость характера и умение быстро сменить тему – одни из лучших черт Ани, хотя таковых и без того много. «Раиса Сергеевна сказала бы тебе спасибо за это. Просто стоять под дверью в тамбуре и все знать. Благодать. А так что, стакан с собой носить? А может, и что-то современнее? Думаешь, слушает? Надеюсь, что нет, но в случае чего могу подыграть. Постонать». Последнее слово произношу с придыханием, подмигиваю подруге. «Дурочка», — резюмирует Аня, смеясь. Свою излюбленную фразу о том, что поспать – это мое любимое и единственное хобби, я вспоминаю чаще всего утром, когда не могу продрать глаза. Хотя могу, но не хочу. Просыпаюсь, как всегда, без 15:06, встать всегда тяжелее. А все потому, что в полночь я вспомнила о маковом рулете. Часто нормальные люди в полночь ставят дрожжевое тесто подниматься. У меня вот бывает. О моем утреннем настроении – думаю, не стоит говорить. Пока готовлю завтрак, в голову приходят мысли о Гайворонском. Вернее, слова Ани о том, что стоило попробовать. Понимаю, что бред, и все равно думаю. После переезда на юг моя жизнь выровнялась. Количество эмоциональных всплесков минимизировано. Кто-то скажет «скучно», но я так долго к этому стремилась, и стоило это для меня слишком дорого. Большинство коллег, которые пекутся о моей личной жизни, не верят, что я не испытываю ноющего чувства одиночества. Удивительно, конечно, но факт. Я не страдаю. Мне не больно от того, что у меня нет мужчины. Может быть, во мне слишком много равнодушия? Из мысли меня на землю опускает Егор, причем в прямом смысле. Разбегается и запрыгивает мне на спину, обвивая шею руками, а бедра ногами. «Я почувствовал мечту и проснулся!» Весело сообщает мне в ухо. «Прихожу! Она вот! Мечта моя!» Облизывается и указывает одной рукой на рулеты, за меня при этом держится слабо. «Не знала, что обезьянки мечтают о маковых рулетах!» Отвечаю, придерживая мелкого за ноги. «Доброе утро, Зайкин!» «Доброе утро! Самая лучшая мамочка!» Почти что кричит, тянется и целует куда-то в скулу. «Ты наглый подхалим!» Смеюсь. Его непосредственность не может не трогать. Сын обнимает крепче, хватка мертвая. «Нет, правда! Самая-самая! Люблю тебя и всегда буду жить с тобой!» «Вот уж обрадовал! Я тебя тоже люблю, но всегда это слишком, родной, даже для меня!» Наклоняюсь, усаживая сына на стул. «Но лет-то 10 можно еще?» Интересуется серьезно. В глазах паника мелькает, словно я скажу: «Все, мальчик, иди собирай свои вещи. 10 нужно!» В дверь стучат. Егор несется открывать, резво спрыгнув со стула. Мы оба знаем, кто к нам пожаловал. «Сумасшедшая!» — выносит вердикт Аня, как только заходит на кухню. «Я от тебя ушла почти в полночь, тестом и не пахло». «Бессонница», — отмахиваюсь. «Не считаю это чем-то сверхъестественным. Кашу сварила, покушайте сами, я не успеваю». Обнимаю подругу и иду собираться. Все положенные объятия и даже больше я получаю от рук сына, Ани, Ариши и Лены. Настроение реально улучшается, много обнимашек не бывает. Плюс маленьких городов все под рукой, доступно в ходе пешей прогулки. Сказать, что слишком скучаю по Питеру, не могу. Разве что культурная часть жизни уступает. При всем желании взять и сходить на концерт или в театр сложно, но идти вдоль набережной у моря, на работу, по хорошей погоде, пусть и без солнца, доступно далеко не в каждом городе. Хорошее настроение чуть-чуть начинает улетучиваться в холле, как только прохожу пост охраны. Все 4 года работы меня поражает объем излучаемой моими коллегами значимости. Может, конечно, это я, и сидящие со мной в одном кабинете девчонки проще к этому относятся, но, идя по коридору, можно словить надменный или, как минимум, снисходительный взгляд коллег. Каждый раз думаю о том, что не хотела бы быть проверяемым лицом. В Питере почему-то было проще. Вопросы решались гораздо быстрее, зачастую с первого раза.